Глава 11. Адам Гиллис подошел к окну и выглянул на улицу. К дому подъехало такси, задержалось у тротуара, и из машины вышла женщина. Ева. Гиллис сразу же задался вопросом, что могло ее привести к нему в такое позднее время. Быстро отошел от окна и пошел в ванную надеть пижаму. Услышав стук, Адам открыл дверь. «А, это ты, Ева!» — воскликнул он, глядя на сестру сделанным удивлением. «Каким ветром тебя занесло сюда?» «Мне нужно срочно поговорить с тобой. Могу я войти?» «Конечно!» — недовольным тоном сказал он. «Уже поздно, и я, собственно, хотел ложиться спать». Ева присела на тахту и без предисловия сказала. «Сегодня вечером Рика приводил к Киле этого Бида. Они только что разошлись». «Бида?» Адам отошел от окна и приблизился к Еве. «Ты видела его?» Ева кивнула. «Ну и что? Подойдет он для дела?» «Думаю, что да. Но он сначала хочет осмотреть окрестности тюрьмы». «Расскажи мне обо всем. Я хочу знать подробности разговора». Адам, сидя на кровати, внимательно слушал отчет сестры. Когда она закончила, он закурил и широко ей улыбнулся. «Отлично. Бид наверняка справится с этим делом. Я знал, что не ошибусь в нем. А ты что об этом скажешь?» Ева вздрогнула, вспомнив леденящий душу взгляд того посетителя. «Меня пугает, что это на самом деле очень опасный тип. Есть в нем что-то, что напоминает дикого зверя». «Он убийца», — напомнил ей Адам. «Один из немногих прирожденных убийц, которые еще остались в Нью-Йорке. Их всегда было немного. Деллинджер, Нельсон, Баркер. Можно сосчитать их по пальцам. Бит, пожалуй, последний. Это самый подходящий человек для нашего дела». «Адам, все это дело очень беспокоит меня. Оно слишком опасно. Если этому Биду даже удастся выкрасть Хотта из тюрьмы и доставить сюда, то откуда ты знаешь, что хоть скажет тебе, где спрятаны драгоценности?» Оживление на лице Адама исчезло. Вместо него появилось что-то хитрое, лисье. «Наверняка скажет, а как же еще? Ведь он будет нам благодарен, что мы спасли его из тюрьмы. А когда я скажу, что Рей хочет заключить с ним сделку, Пауль Хотт будет просто счастлив. Мы только поможем ему ускорить заключение сделки с Реем». «Все не так!» — крикнула Ева. «Думаешь, что я такая глупая и слепая? Ты собираешься не помочь Хотту убежать из тюрьмы, а выкрасть его оттуда, может быть, помимо его воли. А это большая разница. Хотт будет противиться такому освобождению, оно ему ни к чему. Посуди сам, разве может здравомыслящий человек, которого и так через 2 года выпустят на волю, быть себе врагом и сделать непоправимый шаг, который приведет его в тюрьму на новый и длительный срок? Ведь Хотту известно, что если он уйдет из тюрьмы и его поймают, его ожидает пожизненное заключение. Узник терпеливо ждал своего часа 15 лет, а осталось только 2 года, которые в его положении сущий пустяк. Бежать Хотт по всему не должен хотеть, и насильственное похищение может воспринять как свою гибель. Адам, почему ты не хочешь подождать, пока Пауль Хотт сам не выйдет на свободу?» Гиллис погасил сигарету в пепельнице, стоявшей на ночном столике. Лицо его ничего не выражало. «Ты хочешь, чтобы я ждал эти 2 года?» — осторожно начал он. «Я случайно узнал, что Рей хочет обмануть страховую компанию и получить драгоценности в свои руки. Если я стану ждать 2 года, пока Хотта выпустят из тюрьмы, кому-нибудь другому сможет прийти в голову такая же гениальная мысль помочь Рею и получить за это хороший кусок. Если я хочу заработать эти деньги, я должен действовать быстро. И я буду так действовать, даже если это станет моим последним делом. $500 000. Ева, ты только подумай об этом». Нет, Ева не хотела этих денег. Даже если бы их подарили, она не притронулась бы к ним. Она была заодно с Адамом и помогала ему только потому, что боялась потерять его, единственного родного человека в этом мире. Никакой другой награды девушка не ожидала и не желала получить, принимая участие в этом опасном деле, кроме признательности брата и того, что он разрешает быть рядом с ним, а не в разлуке. «Но, к сожалению, это будет не полмиллиона», — заметил Адам. «Ведь часть денег я должен буду отдать Хоту. Черт его знает, не потребует ли он половину, но сомневаюсь». Ева догадывалась о том, что собирается делать Адам. «Ты не намерен что-то давать ему, да?» — спросила она. «Ты имеешь в виду Хота?» «Он ничего не скажет нам, если мы ему не заплатим хорошо». «Конечно, он не получит половину, но и то, что ему достанется, будет немалой суммой». «Нет, я говорю о Киле. Он ничего не получит». «Да, возможно, что-то придется бросить ему, чтобы он сидел тихо. Увидим. Однако ты у меня трусиха и паникер. Думаешь только об одних трудностях». «Твоя беда, Ева, в том, что ты все слишком близко принимаешь к сердцу. Все дальнейшее руководство делом я беру в свои руки, чтобы ты меньше знала о нем и меньше волновалась». «Ты не ответил на мой вопрос. Что ты намерен делать с Килли? И что будет, когда о полумиллионе узнает Бит?» Гиллис снова зажег сигарету, а спичку выбросил в окно. «В соответствующий момент я решу все эти вопросы. Ты тем временем постоянно держи глаза и уши открытыми. Я имею в виду нашего друга Килли. Он попытается что-нибудь скрыть, но это ему не должно удаться. Малышка, а не хочешь ли ты им заняться поближе? Если бы нам удалось найти на него какой-нибудь крючок, легко можно было поставить его на место». «Я не стану шпионить и шантажировать», — сказала Ева. «Зачем ко всему приклеивать ярлыки? Ну, допустим, что это будет шантаж. Ну и что же из этого? А может, ты хочешь остаться с Килли до старости? Только рано или поздно он бросит тебя, моя милая». Девушка встала. «Адам, послушай меня. Возможно, ты перехитришь Килли, но беда никогда. Килли не в счет». Он стар, болен, вообще конченый человек. Но Бит — это совсем другое дело. Он опасен и не глуп. И если он все узнает... «Знаю, знаю», — сказал Гиллис, одаривая сестру очаровательной улыбкой. «Я все понимаю, но уверяю тебя, что абсолютно не боюсь этого Бита. Думаю, что во мне достаточно ума и ловкости, чтобы справиться с любым человеком. Я знаю, что Бит убийца, и с меня этого достаточно. Один умелый удар может убить любого зверя, и в этом случае Бит не явится исключением. Он не пугает меня, сестренка». Ева схватила брата за руку. «Дорогой, прошу тебя, не делай этого. Я знаю, что Бит достанет из тюрьмы Хотта, но все твои неприятности и начнутся от этого. Умоляю, брось это дело. Оно принесет тебе такое несчастье, которого ты никогда не знал. Откажись от своих планов, пока еще не поздно». Гиллис похлопал сестру по плечу. «Я думаю, что ты сегодня, несмотря ни на что, будешь крепко спать», — сказал он, демонстративно зевая. «Я смертельно устал. Отправляйся и ты спать. Ева, и запомни, заботься о своих делах. Мои пусть не волнуют тебя никогда». Расстроенная девушка посмотрела на Адама с печалью. «Хорошо», — примирительно произнесла она. «Не найдется ли у тебя $10?» — спросил брат, провожая сестру до двери. «Возьми», — сказала девушка, отводя взгляд и подавая сумочку. «Я возьму только 10, чтобы ты не говорила, что я тебя разоряю». Ева снова посмотрела в глаза брату. «Адам, в последний раз прошу тебя, остановись. Неужели ты не понимаешь в самом деле, на что идешь?» «Прекрати!» — крикнул на нее Адам, открывая дверь. «У меня может кончиться терпение». И он не сильно, но поспешно вытолкнул сестру в коридор. Дверь за спиной Евы тут же захлопнулась.